Глава 14. Анна. Это я наивно думала, что матерюсь про себя, но, упав спиной вперед в непонятную комнату, вдруг осознала. Еще как вслух! Да во сколько этажей даже не сосчитать, да с применением старых и новых медицинских терминов. По-моему, даже влетевший следом за мной с дикими глазами Адриан впечатлился. Но сначала он со своим мечом из тьмы обежал все углы довольно светлой комнаты, тоже явно вырубленной в сплошной скале, потыкал оружием под стоящую в центре кровать, отбросил покрывало. Молодец, однако, я бы и сама так сделала. И только потом втянул свой кривоватый, как сабля, меч прямо в руку. Ух ты, у меня есть апгрейденный трансформер, с которым я сплю. Упс. То есть у меня есть. Как интересно. Трансформер тем временем с тревогой заглянул мне в лицо. «Ты как, в порядке?» И подал руку, помогая подняться с пола. А потом, кивнув в сторону роскошного ложа, усмехнулся. Как мы удачно заглянули, прямо в спальню. Я с его помощью встала на ноги, отряхнулась, прошла к кровати, села и внимательно так уставилась на него снизу вверх. Вот было у меня смутное ощущение, что ему есть что сказать, и это что-то жутко интересное. Адриан, заметив мой взгляд, вдруг засмущался, как нашкодивший подросток, сделал умильно виноватое лицо и сообщил: «Слушай, бестолочь, пока мы тут одни, я тебе сейчас кое-что скажу, но ты пообещай по голове больно не бить, ладно?» «Хорошо. Прицелюсь по другим местам», — машинально кивнула я, вся обратившись вслух. Адриан еще какое-то время мялся, видимо, обдумывал формулировки. Откашлялся. Вновь посмотрел на меня виновато. А потом как в холодную воду с вышки прыгнул. Понимаешь? Короче. «Агнес Аранджолаш, я освобождаю тебя от данной мне клятвы». Сначала я хотела пожать плечами и сказать ему, что спасибо, конечно, но в целом она мне в последнее время и не меша. Но тут меня накрыло. Я вспомнила то, что этот заставил меня забыть. Потом вспомнила, как он это сделал. Ох, зря Адриан думал, что я буду бить его по голове. Все же я теперь обученный темный целитель, так что взметнувшиеся щупальца схватили и сжали его совсем за другое место. Нет, не за то, за которое хотелось больше всего, но это потому, что я дипломированный медик, а не невменяемая садистка. Так что спеленала поганца поперек туловища и подтащила к себе, чтобы сказать в бесстыжую морду все, что я о нем думаю. А потом, может быть, и за тестикулы пощупаю. Легонько. Для лучшего усвоения результата. Выглядела я, должно быть, впечатляюще, особенно в магическом зрении. Во всяком случае, Адриан слегка занервничал. «Да я как лучше хотел! Как тебе лучше!» И возмущенно трепыхнулся, но по-настоящему вырываться не стал. Не понял еще моих намерений про тестикулы, а может, просто не стал. Он ведь намного меня сильнее, тем более магически. «Не надо так злиться!» «Ах, не надо злиться!» Практически медузой-горгоной прошипела я, мельком обнаруживая, что часть щупалец встали дыбом вокруг моей головы, вот один в один змеюки из прически персонажа греческой мифологии. «Да я те...» Но закончить не успела. Адриан вдруг начал таять, причем вместе с моими щупальцами. А сквозь него проглядывал смутно знакомый потолок и край оцинкованного стола. Словами не передать, каким ужасом меня накрыло при виде родной прозекторской. От одной мысли, что я сейчас очнусь в насквозь знакомом морге и пойму, и Адриан, и Мартыш, и весь этот сумасшедший мир — всего лишь одна большая красочная галлюцинация, я просто заледенела. А когда почувствовала боль и жжение, все нарастающие и тянущие, едва не вскрикнула от радости. Горели и болели руки, точнее пальцы. На левой руке, тот, на котором оказалось кольцо темной королевы, и на правой, тот, на который я сама не помню, когда надела кольцо принцессы Бернадетт. Эта боль разом унесла вдаль и прозекторскую, и нависающий край стола для вскрытий, и общее дурнотное состояние. Я вновь лежала на постели в той самой комнате, куда мы с Адриадом провалились по воле темного мафиоза, и мое непутевое чудовище что-то бубнило совсем рядом. «Бестолочь, очнись! Очнись, а? Ну, пожалуйста!» «Иди в задницу, чертов манипулятор!» — буркнула я, не открывая глаз. «Не дождешься. Но тут же резко села на кровати, ухватившись за спинку, огляделась и спросила с легким налетом ужаса: «Ты чем тут занимался, несчастье мое?» Весь пол был изрисован многочисленными пентаграммами, начерченными, если не ошибаюсь, кровью. Его кровью. «С Танатосом торгуюсь», — криво усмехнулся манипулятор с целыми первичными половыми признаками. «Повезло ему, что я на обморок отвлеклась». «Много пообещал», — несколько нервно уточнила я, прикидывая, чего еще особо хитро вывернутого мог запросить этот божественный жулик за помощь. «Почему жулик? А по результату, блин, деятельности. Вечно он втравливает своих темных в разные приключения, а потом милостиво приходит на помощь. Не без выгоды для себя, любимого». «Да пока только начал, так что ты вовремя проснулась», — признался Адриан, слегка опасливо посматривая на мои начавшие вяло шевелиться целительские щупальца. «Я вообще все делаю вовремя», — вкрадчиво поведала я, медленно поднимаясь с кровати и прицельно прищуриваясь, в отличие от некоторых шибко умных клятвовзятелей. «Я тоже все делал вовремя». Адриан тут же состроил большие честные глаза и несколько торопливее, чем надо, добавил: «И не топай по пентаграммам, а то мало ли что будет. Сиди лучше, не делай резких движений. Ты вообще недавно не дышала, так что тебе в себя прийти надо». «Ничего, с Танатосом я договорюсь, если что», — заверила я, по-вампирски вкрадчиво улыбаясь и разминая щупальца. Это было почти физически приятно. «А пока с тобой поговорю. Иди-ка сюда, прелесть моя ненаглядная. Я тебе на примерах расскажу, что для меня лучше, что хуже, а что вообще карается отрыванием яиц нахер». «Бестолочь, приличные леди так не выражаются», — объявил ненаглядный, вопреки моей вежливой просьбе, отступая от меня подальше, к стене. «Во-первых, где ты видишь тут приличную леди? Пока здесь исключительно очень злая я. Во-вторых, иди по-хорошему. А то я тебе начну не словами объяснять, в чем ты не прав, а чем попало, почему достану». Рассвирепела я окончательно и сделала молниеносный бросок щупальцами, пытаясь сцапать добычу. «Дорогая, давай уладим все по-семейному. Тихо и без членовредительства». Адриан увернулся, отпрыгнул в сторону, на лету пытаясь продолжать переговоры. «Я же признаю, что был неправ». «Да что ты!» Кровожадно обрадовалась я, методично загоняя жертву в угол, откуда прыгать некуда. «Это ты по-семейному был неправ, скотина с ушами, когда мне мозги правил. Это ты, гад такой, по-семейному за меня решил, что мне лучше? А если бы с тобой так поступили, а?» «Ух ты! А я и не знала, что у меня столько щупалец. Они уже почти заполнили всю довольно большую комнату и продолжали расти и расти. На секунду представь! На секунду!» Наконец, один особо шустрый магический щуп дернулся в нужный момент в нужном направлении и поймал беглеца за щиколотку. Остальные щупальца тут же радостно ринулись на добычу, которая, как ни странно, не стала защищаться от нападения, хотя и могла бы. Ведь Адриан был сильнее меня и физически, и магически, однако позволил плотно запеленать себя в кокон. «Представь, дорогой!» Я встала и пошла, переступая через кровавые пентаграммы к своей связанной жертве. «Что я вот возьму и просто сотру у тебя в голове то воспоминание, которое, как мне кажется, причиняет тебе вред. Я этого не умею и никогда бы так с тобой не поступила, но представь, а? Себя на моем месте. Что бы ты чувствовал?» Я втянула щупальца и устало прислонилась лбом к мужскому плечу. Возможно, и стоило кому-то чего-нибудь оторвать или еще как пристукнуть, не знаю. Но после того ужаса, который я испытала, на секунду почувствовав себя в своем прежнем мире и почти поверив, что все это мне приснилось, живой, настоящий, осязаемый Адриан уже не вызывал той злости, которую я ощутила, когда поняла, что он с нами сотворил. Я же сказал, что был неправ. Мое ходячее несчастье очень аккуратно приобняло меня и продолжило. Не подумал, поторопился. Сделал, потом не знал, как исправить. А воспоминаний у меня в голове куча, и многие причиняют вред. Может, и жаль, что их нельзя стереть. Но ты права. Решать, какие стирать, а какие нет, должен я сам, а не кто-то за меня. Адриан приподнял мою голову за подбородок, посмотрел в глаза. Прости меня, если сможешь, пожалуйста. Если пообещаешь никогда больше не решать за меня. Я не стала отводить взгляд. Синева в его глазах гипнотизировала и затягивала, как колдовское озеро. Я люблю тебя, мое несносное некроманское чудовище. Я не знаю, как так получилось, не знаю, что будет дальше. Сейчас я не хочу об этом думать. А что такое думать? Засмеялся Адриан, подхватил меня на руки и понес на кровать. Думать мы будем потом. Вот уж точно, ни одной мысли просто не осталось. Мы целовались, целовались, целовались. Я тонула в нем и даже не пыталась выплыть, полностью отдавшись на волю волн, которые уносили все дальше и глубже в этот обжигающий терпкий омут с нотками горечи и нежности. Почему горечи? Об этом я тоже не думала. Главное, вот он, мой, только мой, живой, настоящий. Никакая не фантазия и не галлюцинация, не прошлое и не забытое, а просто скотина самоуверенная, мужик, блин, решивший, что вот так вот он меня защищает. Идиот. И от этого осознания его несовершенства и одновременно стремления защитить даже ценой своей боли сносила голову напрочь. Мой. Мой.